тяжестью дней секунды тают в часах. И больше нести я эту ношу не в силах. Под гнётом судьбы, тут удобряясь волкам, мы живем. Мы жгли этот мир без меры, отданный нам, нам. Тех, кому в нас.